Глава 13. Сбор лучей. Альма и Элеонора летели бок о бок в чистом утреннем небе. «Ну что?» — спросила бабушка. «Как продвинулась в щелчках?» «Хорошо», — сказала она, хотя в голове еще слегка гудела, а левая нога еще немного немела, так что ей все утро приходилось делать усилия, чтобы делать ею шаг вперед. Элеонора широко улыбнулась. 28-й? Одна ее бровь изогнулась крутой дугой. Альма кивнула. Хорошо, одобрительно посмотрела на нее бабушка. Очень хорошо. Альма почувствовала, как ее наполняет гордость. Она летела на курсы солнцеловов и на этот раз была хорошо готова. И скоро они с Пиллой снова поговорят. А еще с Авиром. Хороший будет день. Сбор лучей может показаться простым, продолжала Элеонора. Но на 28-м ничего простого нет. Когда будешь вставлять луч в специальный проем на Арии, попробуй прищуриться на один глаз. Легче попасть будет. На этом уровне руки слушаются не очень хорошо. Будет казаться, что пытаешься продеть нитку в игольное ушко, катаясь на американских горках. «Приятно знать, что это еще труднее, чем мне казалось», — съязвила Альма. «Всегда лучше готовиться заранее», — улыбнулась Элеонора, но взгляд ее затуманился, будто думала она о чем-то другом. Они подлетели к круглой двери с надписью «Э-2». И на небольшой веранде увидели Пиллу. Стоило той заметить их, ее лицо просияло. С прошлого раза она успела подстричь волосы. «Отлично выглядишь», — сказала Альма, когда они приземлились рядом. Пилла посмотрела на нее непонимающе. «Ты тоже, Альма?» «Я про прическу», — пояснила Альма. «А, Пилла слегка коснулась головы». «Да уж, отлично». Приблизившись, Альма поняла, что срез, мягко говоря, был не очень ровным. «Меня мама стригла», — добавила Пилла, «на этот раз с садовыми ножницами». «Садовыми ножницами?» — в ужасе переспросила Элеонора. «Мама предпочитает все делать сама». «Но садовые ножницы... Да это же просто опасно!» В воскресенье она подстригала плющ, чтобы дверь опять не заросла окончательно. Ну, там и я под руку попалась. Мама отлично с этими ножницами управляется. Но вообще-то да, было слегка боязно. Пилла пожала плечами. «По-моему, ты просто красавица», — сказала Альма. И наглой ложью это не было. Пилла была красавицей, если не считать волос. «Хочешь зайти ко мне в гости после уроков?» — спросила Пилла. «Да», — Альма ответила даже слишком поспешно. «Ну, то есть я с удовольствием, можно?» — повернулась она к Элеоноре. «Твой отец хотел бы, конечно, чтобы после занятий ты прилетала прямо домой. Но не вижу причин, почему они не могли бы на полчасика затянуться». «Полчасика», — разочарованно подумала Альма. «Да что же бабушка думает, за полчаса можно сделать у кого-то в гостях, прийти и тут же уйти?» Но тут же поняла. «Да это же отлично! Если прищелкнуть время, у них его будет прорва». «Тогда заберу тебя у Пиллы и Бирты», — сказала Элеонора, но на имени Бирты вдруг осеклась, будто что-то поняв. «А впрочем, лучше следи за временем сама. Встречу тебя снаружи». В раздевалку Альма и Пилла влетели вместе. Большинство учеников уже были на месте. Все спектральные шары пока так и остались фиолетовыми. Альма посмотрела на шкафчик Авира. Закрыт, а скамейка перед ним пуста. Неужели и сегодня опаздывает? Они только и успели открыть шкафчики, как колокольчики начали звонить. Альма поскорее сняла с крючка костюм, и только теперь до нее дошло, что в прошлую субботу ее кто-то раздел. Костюм отстирал и повесил на место. Она надеялась, что это была Элеонора, но даже представить себе такого не смогла. Альма поспешила в кабинку. «Я нашла конспект», — сказала она Пилли через стенку. «Спасибо». Послышался легкий звон металлических пайеток. Пилла надевала костюм. «Какой конспект?» Альма остановилась. «Библиотечные книжки. О том, как лучи собирать. Его разве не ты послала?» «Нет». Альма услышала, как открывается дверь соседней кабинки. Видимо, Пилла уже переоделась. Альма тоже ускорилась, а сама лихорадочно соображала. Если конспект отправила не Пилла, то кто же тогда? Может, Авир? Она закончила натягивать костюм и отперла дверь. Скамейка перед его шкафчиком все еще пустовала. «Кстати, я же привет не передала», — сказала Пилла, короткие волосы, которые теперь торчали во все стороны. «От Эрнта Хомлунга». «Эрнт!» — вырвалась у Альмы, и она живо представила себе заведующего библиотекой Хомлунга. «Он про тебя спрашивал? Я не знала, но он обещал навести справки. Если ты что-то получила, то наверняка от него». Альма с благодарностью подумала об Эрнте и расплылась в улыбке. «Ну, конечно, он знал о событиях в парламенте. Он понял, почему ей нельзя в столицу. Сам библиотекарь Эрнт Хомлунг написал для нее конспект и, можно не сомневаться, будет продолжать. От одной только мысли о его кустистых бровях и лукавой улыбке Альма выпрямила спину. Может, она здесь и в отстающих. Зато в ее команде лучшие. Уж с ними-то она прорвется. «Сегодня на занятии я требую предельной собранности», — сказал Есп ученикам, собравшимся вокруг него полукругом в просторном зале. «Мы слегка отстали». Тишину нарушил скрип поворотной двери. Спустя мгновение рядом с Пиллой приземлился Авир. «Последний раз опаздываешь», — предупредил Есп. Авир кивнул и потупил взгляд. «Как мы и говорили в воскресенье в библиотеке, сегодня мы снова будем упражняться в сборе лучей. Для этого прошу вас очистить свои арии». «Умно», — подумала Альма. «Тогда уж точно будет понятно, кто сумел поймать луч, а кто нет». Она взялась за золотую цепочку на шее и подняла арий. Ей явственно представились ощущения на -28 уровне. В прошлый раз она с трудом смогла сомкнуть пальцы, чтобы щелкнуть. Как же она луч-то поймает? Альма большим пальцем откинула крышку арии и держала его, пока все лучи не вылетели. Покружились и исчезли. Арий вдруг превратился в самую обычную коробочку. «К концу дня ваши арии снова должны наполниться лучами. Это непременное условие», — строго предупредил Есп. «Ну что же, все готовы щелкнуть?» Альма просунула руку в один из боковых карманов комбинезона и нащупала пакетик с имбирем. Хорошо, что у нее еще один полный остался. Его она спрятала подальше от Берры, в кармане куртки в коридоре. Одну руку она подняла на уровень пупка, к временной нити, а вторую держала так, чтобы видеть Крувулевы часы. «Щелкаем все вместе на счет три», — скомандовал Есп. «Раз, два, три». Альма щелкала, пока стрелка не показала на -28. Свет изменился. Воздух загустел. Альма вдохнула в легкие воздуха побольше и поглубже. К своему удивлению, звука вдоха она не услышала, будто вдохнула сливки. Альма подняла руку к арию и спокойно, сосредоточенно открыла его пальцем. Темный зал вокруг наполняли сияющие лучи. Несколько тонких она заметила прямо рядом с собой. Поймать их должно быть нетрудно. Но тело ее отзывалось слишком медленно, поэтому пальцы всякий раз сжимались слишком поздно, хотя лучи были так близко. Альма сделала вдох. В шее слегка начало покалывать. Альма решила изменить стратегию и посмотрела на проем в крыше. И довольно высоко над собой заметила луч, направлявшийся прямо к ней. Она следила за ним взглядом и вытянула руку, чтобы луч попал прямо на нее. А потом, еще задолго до соприкосновения, попыталась сжать руку. «Давай, давай!» — мысленно велела она лучу, который должен был попасть в руку, прежде чем пальцы сожмутся. Между ними оставался зазор всего несколько миллиметров. Когда луч соскользнул в руку, и вот, в последний момент Альма его поймала. Пальцы прочно удерживали лучик. Только сейчас Альма сделала новый вдох. Покалывание стало распространяться со спины на руки. Из последних сил Альма прищурила один глаз и направила кончик луча в Арии. Проверять, попала ли она, времени уже не было. Единственное, что ее сейчас заботило, нужно было поймать нить и щелкнуть. Альма вдохнула до боли в шее, вытащила из кармана пакетик имбирных шариков и забросила в рот сразу горсть. В животе урчало. Ее шатнуло, но Альма смогла удержаться на ногах. И только тогда она посмотрела на свою добычу. Оказалось, крышка Ария захлопнулась сама, и теперь внутри маленькой стеклянной шкатулки парил лучик. Другие ученики тоже постепенно возвращались. «Альма!» — воодушевленно крикнул Есп. «Справилась!» Альма воззрилась на него с удивлением. Он напоминал ребенка, только что нарушившего правила поведения, и уже снова стоял суровый и строгий, заложив руки за спину. «Я хотел сказать, это было неплохо для того, кто... В общем, да». Он прочистил горло. «Все вы показали, что совершенствовали свои навыки, но останавливаться на этом нельзя. Одно дело суметь, а другое дело суметь хорошо. Я следил за техникой каждого из вас и теперь обойду вас, чтобы дать индивидуальные рекомендации. Всем вам еще многому предстоит научиться», — сказал он. «Многому». И все же после короткой паузы добавил с улыбкой. «Но поработали вы хорошо».